Глава третья, в которой герой только и делает, что удивляется, и не всегда приятно. «Чего происходит-то?» Такой вопрос задала мне Вика, когда мы вошли в здание Родеона. Подвезли нас к главному входу, а? И впрямь. В холле происходила какая-то нездоровая движуха. Куча народу, причем самого разного, то есть и уборщицы, и охранники, и даже красотки с ресепшн, таскали какие-то папки с бумагами, жужжали шредерами, скармливая им бумагу из этих самых папок, при этом то и дело деловито кидая малопонятные нам с Викой фразы, адресуя к людям в серых костюмах, которые ходили между ними. «Июнь 12, сентябрь 6.9, отметьте, что май 10 офф». Люди в костюмах заносили услышанное в планшеты, которые держали в руках. Это все неприятно напомнило мне спешную эвакуацию одной фирмешки, которая в свое время арендовала полкрыла в здании редакции. Перед тем, как к ним УБЭП нагрянул, они суетились точно так же. Бумаги разве только что зубами не рвали и жутко нервничали. В результате, правда, все равно не успели все следы замести, и их генерали на пару с главбухом отбыли из здания в некрасивой машине с крепкими нагловатыми операми. А Мамонт с тех пор зарекся кому-то площади сдавать. Они ему, оказывается, аренду за полгода просрочили, кормя завтраками. «Слушай, как-то мне неуютно стало. Вику, судя по всему, посетили сходные с моими мысли. Мы с тобой часом не стали за эти дни безработными и бездомными, а? Не хотелось бы». «Насчет бездомности – это спорное утверждение». Я цыкнул зубом. «Где кости кинуть у нас есть?» «Есть, милый, на попе шерсть, да и то преимущественно у армян», – усмехнулась Вика. «Не забывай, что последние наши визиты на твою жилплощадь ничем хорошим не заканчивались». Подозрительно хорошие знания особенностей кожно-волосяного покрова у жителей отдельно взятой Кавказской республики. Немного обиделся и я за свою жилплощадь. Хотелось бы знать, они получены умозрительным путем или же эмпирическим? «Исключительно умозрительным», – заверила меня Вика, хихикнув. «Я в общаге одной с девчонкой жила на втором курсе. Так она как-то притащила к нам в комнату армянина. Точнее, она поначалу думала, что он итальянец, а этот хитрован то и дело говорил «си, да белиссимо». Ну и, как водится, освободила комнату, пошла к соседкам, а минут через 20 такой тарарам начался». «Ну-ну. Я люблю истории о пройдохах и хитрюгах. Я сам такой, а потому с удовольствием перенимаю опыт. И чего?» «Чего-чего? Того!» – тихонько засмеялась Вика. «Видать, сильно Маринка хотела ему понравиться. Так, чтобы он ее в Неаполь вез и там в Пизу». Ударение на первый слог. Поправил я ее на автомате. «Что?» – не поняла Вика. «В этом названии ударение идет на первый слог», – щелкнул пальцами я. «И? Чё дальше было?» «Ну да». У Вики на щеках появились ямочки от улыбки. И она для него так расстаралась, что он в очень важный момент не выдержал и заорал: «Вай, мама Джан!» «Да». Я тоже засмеялся. «Какой шок для Маринки!» «Что ты?» Вика даже руками замахала. Она все поняла сразу. Его пинками за дверь сама матерится, отплевывается. Этот ара с голым задом бегает. Шапито! Так вот. Ох, он и волосат был! Как есть дикий человек!» «Все, подозрения сняты», — согласился я. «А что до жилищного вопроса, да и всех остальных, смотри, кто у колонны стоит. Сейчас все узнаем из первых рук». Я как-то сразу Азова не приметил. Между тем, он находился на противоположной от нас стороне фойе. Привалившись плечом к колонне, он наблюдал за слаженными действиями персонала и жевал большое краснобокое яблоко. Ухватив Вику за руку, я двинулся в его сторону, старательно огибая трудолюбивых сотрудников, которые мне сейчас напоминали муравьев. Они даже двигались похоже. В одну сторону шли люди с полными папками, в другую уже с пустыми. И даже шредеры делали «ж» в унисон. Впечатляет. «Привет, Илья Палыч!» Мы приблизились к Азову, который, знай, похрустывал яблочком. «О, путешественники!» – обрадовался тот, вытер правой рукой жилетку, которая виднелась под пиджаком, и протянул ее мне. «А чё через центральный вход? Непорядок?» Я засмеялся, Вика покраснела. «А ну-ка, ну-ка!» Азов наклонил голову и хитро глянул на нас. «Прямо заинтриговали!» «Да все очень просто!» Я непроизвольно снова фыркнул, за что немедленно получил локтем под ребра. «Тетя Света, Викина мамка, нам столько всего насовала в багажник, что это в один заход даже не перенесешь. А Вики с этим баночным изобилием... Ну, в общем, ей не очень камильфо с ним по коридорам ходить». Это все было чистой правдой. Боги мои, какую бешеную деятельность развела тетя Света при нашем отъезде. Банки с огурцами, помидорами, компотами и всем таким загружались в Гелен десятками. Все это сопровождалось двухголосым аккомпанементом. «Мам, на кой нам это в городе? Это витамины, это свое с огорода. Мам, не ори, нам все равно это все не съесть. Вон варенье еще позатого года. Мам, друзей своих угостите. А что такого? Домашние все любят». Кстати, этой фразой она Вику окончательно вырубила из действительности. Я так думаю, она представила себе картину, где сестра Зимина пальцем из банки огурец вылавливает, а Валяев, дергая кадыком, рассол из другой жадно пьет. Хотя в последнее я, пожалуй, мог и поверить. Что до меня, я против ничего не имел. Варенья, правда, мне были до фонаря, я небольшой их любитель, а вот огурцами похрупаю. Почему нет? Милое же дело. Да и к тому же самое главное уже лежало в багажнике. Дядя Женя мне полдюжины поллитровок своей настойки от всего сердца подогнал, за что ему был очень благодарен. Вещь! Кстати, Эльвира попыталась одну меня свистнуть, когда мы ее у дома высаживали, как она сказала, для растираний. Может, это и проявление жадности, но я не отдал ей этот нектар, эту амброзию. Она меня и так не любит, так что этим отношения уже не испортишь. Хотя одна вещь меня беспокоила. Проиграв битву за пол-литру, она нехорошо прищурилась и ехидненько спросила, совершенно не в тему развернувшейся минутой раньше словесной баталии. «Стало быть, по служебной надобности в Файрол ходишь? А говорил, не по работе? Ну-ну!» Уже в машине, прогоняя эти слова в голове, я понял, что она имела в виду. Неосторожно брошенную Викой в ту веселую ночь фразу. Хотя мы вроде и тайны из этого никакой не делали. Но все равно, зная ее неплохую думалку, да еще и помноженную на нелюбовь ко мне, теперь можно ожидать любые сюрпризы. Нет, надо форсировать события, вскрывать печати, выпускать на вольную волюшку богов и рвать когти из этой игры. Ну ее совсем. Правда, сначала надо понять, а она еще есть игра-то. Вон народ бумагу пачками режет, и лица у них тревожные. «Банки?» Тем временем спросил у нас Азов и посерьезнел. «Огурчики, помидорчики?» «Ну да», — совсем запунцовилась Вика. «Мамка, это...» «Мне баночку подарите?» Азов скорчил жалобное лицо. «Смерть, как домашние соли, не люблю. Магазины не то. А кустарные боюсь покупать. Кто его знает, что за огурцы, где росли, кто солил. А тут-то проверенная продукция. И от варенья, если отжалеете баночку, не откажусь». «Илья Палыч», всплеснул руками Вика, «да хоть все забирайте». «Все не надо», — хрупнул яблоко Мазов. «Но часика через три зайду». «Кив, а больше ничего не привез оттуда? Ну, тоже домашнего, только...» «Так заходите», — подмигнул ему я. «Вот мы под огурчики». «Забились», — ткнул мне пальцем грудь Азов. «Как, мальчики мои, нормально все?» «Молодцы они», — искренне ответил ему я. «Отработали на 5+. «Слушай, Илья Палыч, а чего такое тут происходит? Переезд, ремонт или еще чего? Может, это обыск ждем?» «Да тфу на тебя». Азов трижды сплюнул и постучал костяшками пальцев по голове, причем по моей. «Какой обыск? Да из чего бы? У нас вся эта шелупонь прикормлена. И менты, и налоговики, и повыше слуги народные на жалование тоже есть. А это традиционное посленовогоднее уничтожение документов. Эм? Я все равно ничего не понял. У старика, как и у любого руководителя, есть свои пунктики, вздохнул, начал объяснять Азов, в том числе связанные с бумагами. Он часто говорит: всегда уничтожайте архивы, все ненужное в огонь. Поэтому каждый год 8 января мы уничтожаем документы, которые превысили срок хранения, а именно 5-летний ценз. Вот и сейчас происходит именно это. Правда, огня у нас нет, точнее, не палить же нам его тут. Потому сначала используем шредеры, обрезки потом отправляются в подвал, там мы их спрессуем в блоки и вот оттуда уже отвезем на сожжение. Надо же, все в точности с пожеланием, заметила Вика. Любое его пожелание для нас приказ, флегматично ответил Азов и снова куснул яблоко. Для вас, кстати, тоже. А вообще, поинтересовался я у него, все спокойно. «Так, в мировом масштабе». «Да вроде», кивнул Азов. «По крайней мере, по твоим вопросам и здесь. Чего в игре, не знаю. Ну, если еще не упоминать старушку, которая померла в Касимове». «Как всегда, все знает». «Будто это мы ее угробили», возмутилась Вика. «Она сама окочурилась». «Не знаю, не знаю», глумливо ответил ей Азов. «Пока вы в ее доме не нарисовались... Она жила себе, поживала, мне доложили ее возраст. Вы, всадники апокалипсиса, 2 из 4, куда бы ни приперлись, везде после вас хаос и разрушения остаются. Вы страшные люди. Настройки-то мне твой батя мало дал, посетовал я, прерывая поток его юмора. Вик, как бы ни побились бутылки-то в дороге, помнишь? Что-то звякнуло в багажнике, когда мы на кочке подскочили. «Все-все», – замахал руками Азов. «Идите уже и ждите меня вечером». «Да, Кив, не забудь Зимину позвонить, сказать, что ты прибыл. Субординация, понимать должен». «А Валяеву?» Ничего мне Азов не ответил, только усмехнулся, да снова привалился плечом к колонне. Мол, тут сам решай, а мне пофигу. «Да, как видно, здорово коса на камень нашла». «Илья Павлович, ну мы тогда вас ждем». Вика прихватила меня за локоть. «Все, пошли, я в душ хочу сходить и еще кое-куда». «Ты уверена, что всем это очень интересно?» Поинтересовался я у нее, правда, уже на ходу. «А тебе очень надо знать, что там у них произошло с Валяевым?» Шепотом спросила у меня Вика. «Ну их нафиг, вместе с их разборками». Прозвучит странновато, но хотел бы это знать. Это та ситуация, когда информации лишней не будет. Мне в этом котле еще какое-то время вариться придется, а потому хорошо бы знать, кто откуда и куда идет и чем дышит. Интересно, а Лика нынче не на дежурстве? Сдается мне, что эта девочка много чего видит и слышит, а значит и знает. На посту я ее не увидел, зато меня неслабо улыбнула гора сумок и банок у нашей двери. Около нее топтались 2 охранника, и еще там обнаружилась привычно сонная в это время суток Генриетта Зимина, которая, присев на корточки и склонив голову на бок, рассматривала 3-литровую банку с вареньем. «Ком стекло, да?» «Клубничная», – чуть порозовев, ответила Вика. «Ты понимаешь? Угостишь?» Не дала ей договорить Генриетта. «Сейчас настоящее варенье, домашнего не встретишь. На банках пишут, как у бабушки, или там вкус знакомый с детства». А почитаешь, из чего она сделана, волосы дыбом встанут. Всякие Е-214 или Е-442. Это же страшно есть. Это еще страшнее, чем жить. А я варенье люблю. Господи, как есть паноптикум. Богатые люди могут просто для забавы без рычага планету крутануть вокруг своей оси, а варенья у них нет, и огурцов соленых тоже. Да бери. Вика, похоже, тоже удивилась. «На здоровье!» «Вот эту!» Показала Генриетта пальчиком на банку, и охранник мигом ее подхватил. «Еще вон тот компот яблочный. Я его тоже очень люблю. Вик, милая, ты же не против?» Вика изобразила на лице нечто, что означало «Ты еще спрашиваешь?» Генриетта, проходя мимо, чмокнула ее в щеку, подмигнула мне и неторопливо удалилась, шурша шелковым халатом. «Ничего я в жизни не понимаю», — сообщила мне Вика, проводя карточкой по считывающему устройству замка. «Думала, что более-менее в ней разобралась, но, как видно, нет. Алёша, заноси все в коридор и ставь там, я потом разберусь. И да, можешь тоже взять себе банку варенья, литровую». Как мне показалось, охраннику совершенно не нужно было варенье. По крайней мере, на его лице я не увидел безумной радости от того факта, что теперь он стал обладателем литра сладкой благодати. Но он вежливо поблагодарил Вику, подхватил подаренную ему емкость, особо не глядя, с чем именно, попрощался и захлопнул за собой дверь. «Вот же!» Вика уже скинула шубку с сапогами и надела тапки. «Никак не могу успокоиться. Как же люди отвыкли от простых земных вещей, а? Кому расскажешь, не поверят?» «Кому расскажешь?» Пожал плечами я и тоже снял пуховик. «Про наше житье, бытье и окружение никому не расскажешь. И нельзя, да и особо некому. Не гамадрилам же!» «Нет, им никак нельзя», — согласилась со мной Вика. «Они все шелестово расскажут, а эта зараза все так переначит, что только держись. А то еще и в блоге своем выложит. У нее наверняка есть блог, а то и не один». «Потом это прочтут люди, работающие в Родеоне, и доложат кому следует», — продолжил ее мысли я. «А кто следует, придет к нам и...» «Прострелит голову», — мрачно закончила возможную событийную цепочку Вика. «Так что и впрямь некому. Что у нас за жизнь? Даже не посплетничаешь». «Зато на всем готовом», — не без сарказма ответил я и обвел рукой прихожую. «И по-богатому». «Вещи не разбирай, я потом сама». Вика, судя по всему, решила мне не отвечать. То ли не знала, что сказать, то ли просто согласилась с моими словами. «Все, я в душ». «Хорошее дело», — одобрил я ее намерение. «Богоугодное. Помыться, оно никогда лишним не бывает». Я стянул свитер и прошел в комнату. Капсула стояла на своем месте и заманчиво блестела своими хромированными боками. «Да ну!» – было отмахнулся от мысли, а не сходить ли. Задумчиво глядя на ванну-искусительницу, я достал телефон и набрал номер Зимина. «Максим Андрасович, мое почтение!» – гаркнул я в трубку, услышав «да», произнесенное знакомым до боли голосом. «А, вернулся?» Зимин явно был сегодня в духе, он даже хохотнул. «А я уже знаю, мне сестрица позвонила, похвасталась добычей». После этого до меня донесся крик, изданный не менее знакомой глоткой: «Спроси, он первача привез?» «Ну, ты слышал», – прокомментировал этот вопль души Зимин. «Ответь уж ему». «Настойку привез», – вздохнул я, понимая, что теперь меня непременно раскулачат. «Настойку он привез», – чуть приглушенно сказал Зимин, как видно, не в трубку. Секундой позже он вернулся к разговору со мной. «Все, жди в гости». «Вы и настойка?» – не поверил я. «Не меня!» – Зимин снова рассмеялся. «Я такое не пью. А вот наш с тобой алкогольно-зависимый приятель употребляет все, где есть хоть какие-то градусы. Если бы ты знал, чего он только не пил!» До меня донесся вопль «сам алкаш». «А тебя я жду завтра у себя», – посерьезнел голос Зимина. «Во второй половине дня. Побеседуем кое о чем». Я бросил трубку на диван, стянул свитер и снова глянул на капсулу. Мысль, которую я пару минут назад шуганул из головы, оказалась на редкость настырной и зашла с другого края. Да только глянуть, как там чего, и все, и назад. Она искала все новые и новые подходы, приводила аргументы и победила. Сдавшись, я приник ухом к двери ванной, послушал плеск воды и неразборчивое пение, после чего пообещал этой самой двери: «Я только на минуточку, правда, правда», и полез в капсулу. Больше всего я опасался, что сразу после входа в игру меня порадуют уведомлением о том, что ко мне применены штрафные санкции. Я ж в результате так и забыл детально поговорить с Валяевым на предмет того, что мой социальный квест, связанный с кланом, не предполагает длительного отсутствия. Но обошлось. Ничего такого мне не сообщили. То есть штук 5 сообщений вывалились одно за другим, но это были типовые уведомления, ну, скажем так, массовая рассылка. Я узнал о том, что могу поучаствовать в охоте на снежных троллей, поскольку моя репутация с народами Севера прокачана до нужного уровня. О том, что на Востоке на главном базаре Селгара 5 и 6 января будет проводиться огромная выставка-продажа товаров народного потребления, сделанных руками игроков. А я бы сходил и глянул. Походу, интересный мог выйти репортаж для еженедельника. Жаль, что все закончилось уже. Хотя... Можно Костика попросить. У них наверняка все фиксировалось. Так что фотки будут. Ну и все такое прочее. Спам, одним словом. А вокруг все было как всегда. Что меня даже порадовало. Небо было серое. Крепостная стена была целая, без свежепоявившихся брешей. По ней разгуливали караульные, где-то орал на молодняк надсаженным голосом какой-то гельт. Ничего не изменилось. И это очень хорошо. Любые перемены, они к худшему. Вас долго не было. А вот еще один столб стабильности. Как он узнает, что я появился в файроле? Привет, Назир. Я повернулся к ассасину, который бесстрастно мне кивнул. И я тоже рад тебя видеть. «Мастер приказал мне беречь вас, но я не могу это делать в том случае, если вы все время будете куда-то пропадать». Учтиво и безлично попенял мне Назир. «Елки-палки, в любом из миров одно и то же. Я виноват». «Я больше так не буду делать», — по возможности искренне пообещал ему я. «Правда, правда». «Хотелось бы верить», — почти по-человечески вздохнул Назир. «А где кто?» Решил я выяснить диспозицию. Где король? Где Каролина? Где Гунтер? «Кто где?» Неожиданно иронично отозвался ассасин. «Король в замке. Гунтер и этот бородатый дурно пахнущий неряха отбыли куда-то в холмы. С ними, к слову, отправилось немало ваших воинов. И пара чернецов тоже ушли с ними». «Каких воинов?» Перебил его я. «Ваших воинов. Из вашего клана», пояснил ассасин. «Думай, что говоришь». Меня чуть на смех не пробило. «Откуда у меня в клане много воинов? Стариков, детей и баб много, это да. А воинов полноценных 10-2 от силы. Это немного». Так было. Назир явно начал очеловечиваться. В его голосе появилась ирония. «До последнего времени. Но 3 дня назад ваш клан серьезно пополнился людьми. Их привела мистрес Каролина». «О как! Это и в самом деле новости. А сама мистрес?» По возможности спокойно спросил у него я. «Она с ними отбыла или здесь осталась?» «Здесь!» – порадовал меня Назир. «Насколько я понял, она ожидает вашего появления. Она даже у меня несколько раз спрашивала, не видел ли я вас». «Это хорошо. Нельзя сказать, чтобы я уж очень сильно разозлился. Так, маленько. Я понимаю, заместитель. Я понимаю, тянет на себе весь клан. Все так, все верно. Но, елки-палки, так же не делается. Прими одного человека, прими 5, но...» «Да нет. Я на самом деле сильно разозлился. Настолько, что прямо сейчас не буду ее искать, чтобы дров не наломать». «Назирушка», — вкрадчиво спросил я ассасина, стоящего передо мной. «А много? Это сколько?» «Я видел около 40 воинов», – немедленно последовал ответ. «Но вполне вероятно, что я увидел не всех». «При лимите 100 рыл! Ёлки-палки! Это сколько ж у меня мест в клане для игроков осталось?» Я открыл меню управления кланом, добрался до статистики и нецензурно выругался. «Игрок Хейген, вы получаете первое устное предупреждение за использование ненормативной лексики. Помните, чем слабее доводы, тем крепче выражение. Учитесь держать себя в руках, а стало быть, держать удар. Данное ограничение введено по требованию Министерства культуры Российской Федерации». Морализаторы хреновы. Я ругаюсь не потому, что сделать ничего не могу. Хотя да, я ругаюсь как раз потому, что сделать ничего не могу. Не убивать же мне эту... «Вербовщицу, прости, Господи, мою душу грешную!» «Ладно!» Глубоко вдохнув и выдохнув раз пять, снова обратился к Назиру. «Какие еще новости?» «Большой отряд ушел в тыл к Макпратам». Ассасин прищурился. «Мне жаль, мастер, но там все очень плохо». «Там где?» – не понял я. «В большом отряде?» «У Макпратов», – пояснил Назир. «Гнусный старец, которого мы тогда не добили, очень сильно взбаламутил пограничье. По слухам, он проклял нас всех, провозгласил себя верховным годи и поднял сине-зеленое знамя священной войны. И многие ему верят. Наше войско покинуло два клана. Маленьких, но покинуло». «Однако, интересно, а почему знамя сине-зеленое? Впрочем, какая разница? Плохо то, что люди бегут. Пусть пока два клана, но это симптоматика и очень скверная. Ёлки-палки, мой косяк. Упустил время, и вот результат. Надо было удавить этого старого хрыча сразу после того, как я узнал о том, что он примкнул к Макпратам. Тогда на это никто особого внимания не обратил бы. Ну, поорали бы гельты немного о политических заказных убийствах, да и все. И это если говорить только об убийстве. А мне ведь еще надо ему посылочку с того света передать, что теперь тоже сделать будет очень сложно. Не усомнюсь, что люди у Ранена свое дело знают. Вот только работать они будут в спешке, и про мой мешочек с землицей из-за грани могут попросту забыть. А это ведет к очень и очень неприятным последствиям. Не пойдет такой расклад. Надо это все переигрывать. Так что лоханулся я, чего уж. Ладно, хоть на одно умное дело в этой связи у меня ума хватило. «Назир, ты навестил своего наставника?» — мягко спросил у ассасина я. «Помнишь, я тебя об этом просил?» «Конечно», — кивнул тот. «Мастер готов принять вас в любое время, кроме ночного». «Отлично», — потер руки я. «Тогда сейчас я все-таки найду Кролину. Мы порем друг на друга, потом я ее убью, а вот после этого мы отправимся к нему». «Я думаю, что вам сначала надо посетить короля». Вот здесь я удивился. Ассасин никогда ничего не предлагал, ну, может, кроме того раза, когда он посоветовал прибить пьянющего в хлам Флоси. Насколько я понял, он как раз сейчас беседует с Раньеном о том же вопросе, что вы будете обсуждать с моим господином. Боюсь, что выполнение данной работы людьми Инквизитора будет более грубым, чем наши методы, и это может усложнить положение короля. Да и моим братьям помешать, если вы договоритесь с мастером. Когда двое пытаются сделать одну работу, не сговариваясь друг с другом, то, как правило, ничего путного не выходит». «Да ты стратег!» – восхитился я. «И все по делу сказал». «Если сработать грубо и тем самым из чертова годи сделать великомученика, то все станет совсем плохо. Не поймут дикие гельты такого поступка, и тогда дело наше – табак. Или в партизаны уходить, или в политэмигранты. Ни то, ни другое меня не устраивало. Всем кланам не сбежишь, потери будут неминуемо. А если даже избежишь, мы ж не цыгане, по югу в кибитках кочевать». «Откуда информация?» – полюбопытствуя у ассасина и получил в ответ полуулыбку. «Ну да, не удивлюсь, если он знает даже, какого цвета панталоны у моей сестрички Эбигейл». «Надо поспешить», – ненавязчиво подтолкнул меня Назир. «Если король все-таки примет решение устранить Талиена, то Раньен немедленно возьмется за это дело, а стало быть, покинет замок. Он скор на подъем и не любит раздумывать». «Вам предложено принять задание «Взять все на себя». Данное задание является стартовым в цепочке квестов «Охота на годи». Условие: добиться того, чтобы именно вам было поручено устранение годи Талиена. Награды: 1000 опыта, 500 золотых, получение следующего квеста в цепочке. Награды: за выполнение всей цепочки заданий: 6000 опыта, 5000 золотых, легендарный предмет из арсенала короля Лосарнаха, соответствующий классу игрока. Титул «Разрушитель конфессий». Внимание! Данное задание пересекается с квестом «Билет в один конец», полученным вами ранее. В случае, если оба задания будут выполнены, вами может быть получена дополнительная награда. В случае, если будет провалено хотя бы одно из заданий, второе будет провалено автоматически, что нежелательно скажется на вашей игровой репутации. Принять? Вот тебе и раз. Еще и цепочка квестов, впрочем, судя по скудности наград, не слишком-то и длинная, но зато спараллелившаяся с другим квестом. Так пошли. Не стал спорить с ассасином я. Давай-давай, веди. Я тут так и не навострился ориентироваться. Хотя, погоди минуту. Надо было посмотреть предметы, которые я получил за совершенный мной удар по мирозданию. Забавно. Название квеста можно было использовать и так, и эдак. Зелья меня особо не удивили. 6 фиалов с разноцветными жидкостями, добавляющие жизни, маны, силы и всего такого прочего. Впрочем, порадовало зелье с забавным названием «Дыхание Насса». Судя по описанию, если его употребить, то запросто можно целых 10 минут под водой дышать. Хорошая штука. А вот меч и особенно свиток оказались очень недурственными. Драконий коготь. Этот одноручный меч сделан из стального когтя дракона Иллу, который некогда свирепствовал в землях Востока. Герой древности Тэш смог победить его не без хитрости, но смог. После того, как чудище было убито, он вырезал его когти числом 8, который и отдал лучшему кузнецу Востока для того, чтобы он сковал из них мечи. Все они сгинули в безднах времен. Все, кроме этого. Урон 875-996 единиц. Плюс 685 к силе. Плюс 60 к выносливости. Плюс 35% к шансу нанести усиленный удар. Плюс 28% к возможности временно дезориентировать противника, плюс 17% к шансу обезоружить противника, плюс 150 единиц к показателю жизненная сила, при условии, что данный меч будет экипирован, плюс 3% к скорости передвижения. Ограничение к классовому использованию предмета только воины. Прочность 1000 из 1100. Минимальный уровень для использования – 83. Меч был хорош, но, увы, мне до его использования пока далеко. Жаль. Свиток, содержащий в себе активное элитное заклинание «Ночные тени». Одноразовый предмет. Умение предназначено исключительно для класса маг и может быть изучено только им. Минимальный уровень игрока для изучения умения – 145. Предупреждение. Данное заклинание относится к запретной части магии и может нежелательно сказаться на репутации того, кто пожелает его изучить и им пользоваться. Для изучения свойств и активации умения необходимо развернуть свиток и прочесть его. Судя по всему, это заклинание не просто для мага, а для некроманта. Хорошая вещь, можно продать или поменять. А может, занесет ко мне в клан мага такого уровня, кто знает. Я убрал все приобретенное добро в заветный мешочек, из которого ничего не пропадает, и окликнул Назира. Пошли. Тот кивнул и упруго, как каучуковый мячик, запрыгал по ступенькам. Я последовал за ним. «Что еще слышно?» – на ходу спросил я у него. «Может, в Атарине что интересное услышал?» «Что говорят в замке Атарин, то там и остается», – донеслось до меня. «Таков закон». «Понятно. Я еле поспевал за своим шустрым телохранителем. А из того, что не в замке Атарин было услышано, есть что-то эдакое». Ходят слухи, что на Западе стало очень неспокойно. Назир лихо петлял по коридорам. Берега Крисны и до того небезопасные почти опустели, а через реку не переправляется уже совсем никто, даже самые отчаянные сорвиголовы. «Чего так?» «Там поселился ужас», – как-то буднично ответил ассасин. Причем слово «ужас» было сказано именно так, с большой буквы. «И как этот ужас выглядит? Что он такое?» Я догадывался, что там за страсти-мордасти обосновались, но мало ли. «Те, кто его видел, говорят, что он выглядит, как черный человек на огромном коне», – помолчав, ответил Назир. «Но это только слухи». «Слухи-то не слухи, вот только на этот раз они, похоже, правдивы. Видал я этих людей на конях. Вовсе они не люди». «А вообще, хреновая весть. Если странник со своими страхолюдами уже вовсю обосновался на левом берегу Крисны, это может означать только одно. Силу он набрал немалую, и еще то, что он кладет с таким вот прибором и на администрацию игры, и на игровую механику, что само по себе не очень объяснимо. Это что же такое Ставр, упокойся он с миром, смог в программе прописать, что НПС, который даже не задействован в квестах и находится за 1000 верст от происходящих событий, о них игроку рассказывает? Но заветная черный властелин еще не прозвучала. Стало быть, конечной цели странник пока не достиг. Вот, между прочим, еще на подумать. А какая у него, интересно, конечная цель? На кой ему вообще все это господство, нагоняние ужаса и художественная резьба по инквизиторам? Если бы я его не знал, то мог бы предположить, что это человек с непомерным чувством собственного величия или, возможно, даже не слишком здоровый на голову товарищ, вроде Григория, который дряду тогда в лесу пытал. На худой конец, просто геймер, который поставил себе задачу всех победить, эдакий сплав из двух предыдущих случаев. Но этого-то я сам видел. Ничего такого там нет. Нормальный он, причем вполне. Но зачем-то ему это надо? Может, все проще? Может, его просто нанял кто-то, как и меня, за денежку? Додумать не удалось, поскольку в этот момент мы достигли зала для приемов, где обычно принимал посетителей Лос-Арнах, и я буквально нос к носу столкнулся с Раньеном, который из него выходил. «Успел!» – выдохнул я, растопырил руки в стороны и скомандовал. «Не-не-не! Назад, назад! Будем сейчас разговоры разговаривать!» «Танхейген?» Раньен изобразил вежливую улыбку. «Я очень спешу и потому...» «Знаю, знаю!» – заверил я его. «И причина спешки мне тоже известна». «Хейген?» – послышался голос короля. «Ты что ли? Ты куда запропал?» «Ну а кто же еще?» Втолкнув Раньена обратно в залу, я прикрыл дверь, перед этим приказал Назиру. «Никого не пускать, ясно?» Ассасин кивнул и понимающе улыбнулся. «Нет, он со мной скоро совсем нормальным человеком станет. Вон, уже улыбается». «Где тебя духи носили?» Лосарнах подошел ко мне, схватил за плечи и маленько потряс. «Я уж не знал, что и думать, и Эбби волнуется». «То, что ты переживал за целостность моей шкурки, верю. А вот то, что это делала Эбигейл, это ты маханул». «Сомневаюсь я, что названная сестрица, которая мне досталась в комплекте с кланом, станет обо мне тревожиться. Разве только расстроится из-за того, что не она меня прикончила, а кто-то другой». «Вот и зря ты». Лосарнах укоризненно зыркнул на меня из-под бровей. «Она сама мне говорила, что переживает за тебя». «Ну, раз так, тогда я тронут». Спорить с ним мне совершенно не хотелось, да и времени было жалко. «На все про все у меня есть 2 часа, а сделать надо еще много. Например, убить Кролину, но не это главное. Скажите мне, благородные доны, вы таки договорились о том, как и когда вы прикончите пакостника Талиена?» «Мне говорили, Танхеген, что вы всегда знаете чуть больше, чем следует», – немедленно отозвался Раньен. «Собственно, почему вас это интересует?» «Скажи мне, братка, я что, больше не участвую в том, что мы начали делать с тобой вместе?» Негромко спросил я у короля. «В том, что по большому счету именно я и затеял. Или ты перестал мне доверять? Или та кровь, которую я пролил за твое дело, за твой трон, твое право на власть, она была просто водицей? Так почему я не могу знать того, что имею право знать? Или ты мне больше не доверяешь? Тогда скажи мне, Хейген, ты мне больше не друг, ты мне портянка». Градус пафоса зашкаливал. Трагизма я в голос влил столько, что какой-нибудь Станиславский заорал бы в голос: «Верю! Верю, ядрёна кочерышка!» и побежал бы в буфет выпить водки, чтобы сбить накал эмоций. «Да ты чего?» Король недовольно посмотрел на Раньена. «Он не в том смысле?» «В том, в том!» Инквизитор даже несколько скивнул, как бы подтверждая, что все я понял верно. «Танхейген, мы сознательно вывели вас из обсуждения этого вопроса. Вы один из тех, кто стоит возле трона. Вы названный брат короля и почти его свояк. Так зачем вам эти, признаемся, прямо грязные детали отдельных мероприятий? Повторюсь, вы особо приближенная к королю. Не побоюсь этого слова, отец новой идеологии королевства. Ну и занимайтесь своим делом, а я займусь своим, тем более что теперь это входит в мои обязанности. Как вы знаете, коллегия инквизиторов получила земли в пограничье, так что это теперь наш дом, и мы не собираемся его терять». «Милейший Раньен!» Я проникся его речью. «Нет, ну какой непростой НПС, такого с наскока не возьмешь. Я очень ценю вашу заботу обо мне, но хочу вам сказать, что я всегда сам буду определять для себя что, как и когда мне делать. Я рад, что коллегия обрела новый дом. Я рад, что трон короля укрепился вашими клинками. Я рад, наконец, что у меня появился такой друг, как вы, к которому я всегда могу прийти за помощью. Но указывать мне на мое место – это перебор». «Я ни на что вам не указывал», – чуть ли не укоризненно сказал Раньен. «У меня такого и в мыслях не было. Напротив, я старался сделать ваше существование максимально комфортным и безопасным». «За что я вам признателен?» «Черт, похоже, я заработал нового недоброжелателя. И это не тюфяк какой-то. Этот не может такую веселую жизнь устроить, что мама моя. Но мне бы все-таки очень хотелось знать, что там с Годи. Вы получили подряд на его голову?» «Если бы ты его тогда пришиб, не было бы нынешней карусели», — король вздохнул. «А теперь все плохо. Он там такую деятельность развел, такое про меня говорит, что волосы на спине дыбом встают». И многие его словам верят. Судя по всему, Раньен решил не длить конфликт или просто временно решил отступить. «Два клана?» «Я знаю», — перебил я его. «И это очень-очень плохо. А что хоть говорит?» «Говорит, что я плюнул на заветы предков». Король почесал затылок. «Говорит, что продался Западу, и теперь несу на земли пограничья его тлетворное влияние. Мол, сам там жил и там загнил, а край наших предков теперь собираюсь отдать их королю». «Королеве». На автомате поправил я его. «Я слышал, вы с ней знакомы?» — спросил Раньен. «Немного», – не стал скрывать я, – «оказал ей кое-какую услугу в прошлом, но не суть. Слушайте, а он молодец, сволочь, конечно, но молодец. Скажем так, загнивает сильно Запад, но какой приятный запах!» «И этого молодца надо как можно быстрее отправить на тот свет», – Раньен щелкнул пальцами. «Или он скоро сделает это с нами, люди верят ему». «Просто для информации. И как вы собираетесь это делать?» – обратился я к нему. «В смысле, каким именно образом?» «Яд отпадает», – с жалостью сказал Раньен. «Удавка и холодное оружие тоже. Его хорошо охраняют. очень хорошо. Видимо, стрела. Других вариантов не вижу. Есть у меня один лучник. На очень большое расстояние стрелу может метнуть. Ну, а если и тут не выгорит, придется в ночи устраивать внезапное нападение. Но не хотелось бы. «И в любом из этих случаев его смерть вешают на твою шею, Лосарнах», – зло сказал я. «Вы что, этого не понимаете?» «Не считай нас идиотами», – рявкнул король. «Все мы понимаем, но других вариантов нет. Понимаешь ты? Нет! Пока он жив, он метет своим языком. Его слова уже начинают повторять люди, один за другим. Еще чуть-чуть, и в них поверят не только два клана отщепенцев». «В них поверят те, кто сейчас держит мою руку. И что тогда?» «А когда ты его убьешь, все скажут, что он умер, потому что говорил правду». Я тоже повысил голос. «И тогда ты потеряешь куда больше, чем мог бы потерять при нем живом. Это же очевидно!» «Мы это проговаривали», – вступил в беседу Раньен. «Но сочли его смерть меньшим из зол». «Да это понятно, что вы выбирали того черта, который не так рогат», – я махнул рукой. «Но ошиблись. Этот вариант куда хуже». «Заметим, Танхейген, я говорил королю то же самое». Раньен глянул на Лосарнаха, и тот нехотя кивнул головой. «Ну, он решил так, а я привык выполнять приказы». «Карьеру товарищ себе решил сделать, потому на меня и окрысился. Надо же. Я всегда думал, что настоящие мастера боя, они далеки от подобных вещей. Видно, ошибся. Вы решение приняли верное. Вы просто не проработали до конца механизм его реализации», – дружелюбно объяснил им я. «Вы исходили из того, что есть сейчас наличие, а вот сторонние ресурсы в расчет не взяли». «Больно мудрено говоришь», – посетовал король. «Ты по-нашему, по-файрольски объясни, чего не взяли?» «Ну да!» Раньен хлопнул себя по лбу. «Я совсем забыл о том, кто вас охраняет, Танхейген!» «Именно!» Я потрепал его по плечу, но не покровительственно, а по-дружески. «Мастера несчастных случаев и непонятных смертей!» «Я ничего не понимаю!» Пожаловался кому-то король, как видно, желая нам показать, что он не одобряет наше поведение. «Эй, я здесь! Обратите на меня внимание!» Лосарнах повернулся к королю. «Все верно. Годи должен умереть. Но он должен умереть от несчастного случая. А еще лучше, позорно или потешно, понимаешь? Чтобы сказали, тьфу ты, как погано помер-то. Видать, не сильно ему помогали духи предков». Да и слова его, видать, не так уж честны были. Понимаешь меня? «Да как же такое сделать?» – озадачился король. «Его вон даже не отравишь. Как же все-таки тяжело быть королем, а? Вот раньше меч, дорога, враг – все понятно, все просто. А здесь даже убить гада ползучего по-людски нельзя. Не положено так. А как положено тогда?» «Надо поручить работу профессионалам», – мягко сказал я. «Раньен, без обид?» «Какие обиды?» – пожал плечами тот. «Мое дело бой, в крайнем случае диверсии, наемные убийства не по моей части». Тут, я полагаю, он душой маленько покривил. Ну и ладно. Но теперь ухо с ним надо держать востро. Непростой он дядька. «Ну», – поторопил меня король, – «чего замолк?» «Ты что-нибудь слышал о Хасане ибн Кемале?» – понизил голос я. «О старце из замка Атарин».